Глава 5. Мы совершили экскурсию по носкообразному контуру, который являл собой административную границу Честерсмилла, и вернулись на шоссе номер 119, где, спасибо магии повествования, ни секунды не прошло с того мгновения, как мужчина лет 60, выскочивший из Тойоты, впечатался лицом во что-то невидимое, но очень прочное, и сломал нос. Он сидит и в полнейшем замешательстве таращится на Дейла Барбару. Морская чайка, летевшая по привычному маршруту от отменного салат-бара на городской свалке Моттона к чуть менее отменному салат-бару на городской свалке Честерсмилла, камнем падает вниз и приземляется в каких-то 3 футах от бейсболки тюлени, принадлежащей мужчине лет 60. Тот подбирает бейсболку, отряхивает от пыли, надевает на голову. Он и Дейл смотрят наверх, откуда свалилась чайка, и снова видит нечто непостижимое. Впрочем, непостижимого будет в этот день просто навалом.